Глава 13. Но даже такого подарка судьбы он был лишен. Утреннее солнце разбудило его, когда желтая масса достигла его подбородка. Свободной оставалась лишь голова. Скоро Эван попробует это вещество на вкус. Может быть, проглотить что-нибудь, чтобы быстрее умереть? Эже и товарищи не отвечали на вопросы Эвана. Возможно, интегратор уже управлял ими. Эван с благодарностью вспоминал их мастерскую работу, глядя на восходящее солнце сделанными ими глазами. Недолго пришлось ему наслаждаться новым восприятием мира. Вдруг интегратор начал содрогаться под ним. Началась штормовая качка. Мощные вспышки красного света заставляли интегратора биться в конвульсиях. Свет бил в бурлящую толщу на несколько метров ниже того места, где был заключен Эван с товарищами. Желтая масса начала таять и стекать вниз. Красный луч света бороздил поверхность интегратора. Громадные щупальца, клешни и лапы взметнулись над долиной, пытаясь закрыться от уничтожающего света, но их усилия были напрасны. Не понимая, что происходит, Эван молился, чтобы луч не попал в него. Библиотека смог подать еле различимый сигнал в ответ на запрос Эвана. «Не знаю, каков источник света, но он не причинит нам большего вреда, чем интегратор, хотя лучше не попадать под луч». «Это, похоже, барин». Эван прислушался, пытаясь понять, откуда исходит голос. Это говорил один из воинов. «Очень похоже на барина, но намного мощнее». «Что это такое, барин?» «Это редкое существо, живущее отшельником. Оно защищается от своих врагов ярким пучком света». Эван почувствовал смущение всезнающей библиотеки. «Хотелось бы посмотреть на это. Хороший пример того, как можно бороться с интегратором». Эван имел лучший обзор, чем его товарищи, но видел немногим больше. Источник пучка сливался с восходящим солнцем, и в ослепительном сиянии рассмотреть что-либо было невозможно. «Кажется, я кое-что вижу», — заговорил второй врач. «Он не больше барина, но другой формы. Когда солнце поднимется выше, я смогу рассмотреть все как следует». У интегратора начались спазмы. Изрядный кусок откололся от него, медленно сползая по земле. Интегратор впал в неистовство. Щупальца и клешни всюду цеплялись за грунт. Земля содрогалась. Отколовшаяся от интегратора часть пыталась подняться, но неумолимо сползала в долину. Красный луч приблизился к Эвану, и он закрыл глаза. «Если попадет в меня, — думал Эван, — смерть будет быстрой и легкой. Это все же лучше, чем грозившее мне медленное потопление». Но смертоносный луч пощадил его, сфокусировавшись на желтой кремниевой массе. Вязкое вещество разжижалось и стекало. Луч был чертовски горяч. Желтая масса вскипала и исчезала на глазах. Эван и его друзья оказались на свободе. Ноги, бывшие в долгом заточении, затекли. Эван упал. У его товарищей не было таких проблем, и они поспешили к нему на помощь. Два бойца схватили его за руки и подтащили подальше от агонизирующего интегратора, мучимого недосягаемым противником и уже не обращавшего на них внимания. На полпути к вершине холма, когда Эван уже пытался встать на ноги, послышался голос со стороны восходящего солнца, уверенный и четкий. «Быстрее поднимайтесь и уходите. Если интегратор очухается, вам не будет спасения». Это был голос человека. «Я Мартина Афимерт. Быстрее уходите». Значит, каким-то образом ей удалось избежать порабощения, и у нее даже есть оружие, лазер или что-то более мощное. Эван изо всех сил заставлял идти свои затекшие ноги, ковыляя вверх. За ним двигались Эже и остальные, жадно направляя свои рецепторы на солнце. Эван полз и бежал, спотыкаясь, сбирался по крутому склону, цепляясь за колючую растительность, не обращая внимания на возникавшие на лице царапины. Прозрачная пленка на торсе и скафандр на нижней половине тела защищали от повреждений все, кроме лица. Наконец они вскарабкались на вершину и оглянулись. В долине оранжевый кремниевый океан бился в судорогах. «Спасибо тебе!» — Эван искал глазами фигуру посреди солнечного сияния. «Мы были близки к гибели. Ты спасла нас от смерти. Теперь вы в безопасности». До Эвана дошло наконец, что голоса Мартины он не слышал, а принимал ее сигналы через устройство, вживленное в его мозг, как принимал сигналы от ЭЖ, библиотеки и врача. «Как Мартина смогла это?» Призма добавила еще одну загадку к нараставшему с каждым днем скопищу нераскрытых тайн. «Вы свободны, члены ассоциативы, а этого гада я убью». Эван вдруг с ужасом понял, что речь идет о нем. Он не знал, что и сказать на это. Мартина продолжала. «Я не хотела предоставить это удовольствие интегратору. Я хочу увидеть, как ты будешь трепетать перед смертью, но сейчас я не могу увидеть, каким будет твое лицо, когда придет твоя смерть. Я дождусь, когда увижу его, и тогда убью». Эван почувствовал, что может разрыдаться. «Что ты сделал в лагере, подлый жалкий ублюдок? Ты прошел на маяк, я так и думала. Я молилась, чтобы это случилось. Ты ведь не мог успокоиться, не доведя свое дело до конца». Прикрыв рукой глаза от солнечного света, Эван лихорадочно высматривал невидимую потенциальную убийцу. «За что ты хочешь убить меня? Я не сделал ничего плохого на станции. Я шел спасать тебя». На всякий случай он спрятался за некое подобие бревна. Красная смерть была рядом, пока он говорил с Мартиной. Но вдруг она отодвинулась. Голос единственный из оставшихся в живых на станции призмы сказал смущенно. «Так ты не Гумула? Где же Гумула?» Эван сел, продолжая всматриваться в лес. Даже его модифицированные глаза с трудом выдерживали яркие блики солнечного света. «Кто такой Гумула? Это имя мне ничего не говорит». «А, кажется, вспомнил. Арин Гумула — это техник со станции». «Арам, а не Арин», — поправила Мартина. «Да, так его зовут. Я думала, что это ты привел своих тварей прикончить меня, довершить свое дело». Эван вздохнул с облегчением. «Наш разговор был бы более осмысленным, если бы ты объяснила мне кое-что. Я Эван Орджил из компании «Аврора» Самседа. Я послан сюда выяснить, почему со станции нет вестей вот уже несколько месяцев». «Они послали тебя одного?» – недоверчиво спросила она. «Нет, со мной был МВМ, самая новая модель, лабораторный образец, но он оказался плохим». Женщина хихикнула. «Для призмы это что слону дробина?» «Я решил искать твой маяк. Мне повезло, по дороге я встретил друзей». Он махнул в сторону уже и товарищей, счищавших с себя желтую гадость.